В Лос-Анджелес, равнинный, солнечный, перенаселенный и обезличивающий своих обитателей, уже с давних пор устремлялись молодые и старые. 10 000 каждый месяц, жаждущие солнца, тихой смерти или внезапной славы. Старики наслаждаются прообразом рая и постепенно начинают воображать, что в этом крае солнца они будут жить вечно. Молодые надеются, что кинопленка запечатлеет их улыбку на веки веков. Сейчас бульдозеры выкорчевывают апельсиновые деревья. Современная индустрия, строя в Калифорнии допотопные ковчеги, успешно соревнуется со сказочным миром кино. Здесь электрические машины мостят дороги, сжатый воздух подрезает виноградные лозы, а помидоры зреют так же быстро, как в мультипликационных фильмах Уолта Диснея. А еще в Калифорнии строят ракеты для полетов к звездам. Но люди здесь все еще жестоко обманываются в своих мечтах. Джон Гилберт, звезда немого кино, появляется однажды вечером в одном из бальных залов Голливуда. В вихре танца с него слетает парик и попадает под ноги танцующим. Он спешит поднять его, а наутро кончает жизнь самоубийством в своем замке на холме, в сеньории, которую он приобрел, изображая сеньоров на экране. Дебби Рейнольдс, еще недавно блиставшая на экране, обманута и покинута мужем. Она, которую всегда видели только в великолепных вечерних туалетах, появляется перед журналистами, чтобы показать свое материнское горе. В джинсах, с волосами, заплетенными в косы, булавками, которыми закалывают на груди платье кормящие матери. Она нашла фотогеничный ракурс для показа своего несчастья. Радостные, восхищенные герои экрана, отчаявшиеся люди в жизни. Кратчайшая дорога в рай измеряется метрами, отделяющими первые ряды зрительного зала от светящейся полосы экрана. Поэтому улицы, бары, рестораны, магазины кишат девицами и юнцами, живущими одной надеждой на пробные съемки. Школы танцев и косметические кабинеты, залы, где читают лекции о воле, психике, тайне успеха, всегда переполнены. Девицы, вертящие юбчонками на теннисном корте, та, которая обслуживает вас в кафе, и даже та, которая смеется слишком развязно и громко, все они рассчитывают в один прекрасный день попасться на глаза искателя талантов. Они делано улыбаются и ждут нередко годами, если не всю жизнь пробной съемки, уверенные, что это первый шаг к славе. Может ли потерпевший кораблекрушение, завидя вдали белый парус, представить себе, что он не будет спасен? Точно так же, когда просмотр пробного куска тут же сопровождается заключением контракта, тот же белый парус на горизонте, потерпевшее кораблекрушение, не может сомневаться в том, что лодка, на которую ее подобрали, доставит ее на землю, к людям. Контракт, связывающий Норму Джен Дуэрти с 20 веком Фокс, был подписан в конце августа 1946 года. Занунг поздравил Бена Лайона с пробой, отснятой без его согласия. «Каким именем подпишете вы свой контракт?» — спросил Норму Джен Бен Лайон. «Своим. Разве оно вам не нравится?» «Не нравится. Вам придется с ним смириться». От этой истории с именем Норме Джин становилось дурно. Сначала она считала, что носит имя отца. Затем выяснилось, что это имя матери. Теперь оно было ничьим. Она залилась долгим ребяческим смехом. «Но имя не имеет значения», — сказала она. «Ведь у имени нет фигуры». «Имя говорит о многом», — сказал Бен Лайон, дремавший в кресле качалки. «В кино требуется легко запоминающееся имя, о котором люди могли бы мечтать. Можно называться Нормой Джин Дуэрти, если продавать в антракте и риски, но это имя не годится для кинозвезды, а вы, я полагаю, хотели бы стать ею. Имя должно ласкать слух, оно должно запоминаться. Вы должны принять имя вашего подлинного супруга, толпы. Именно с ней состоится бракосочетание. Благозвучное имя даст лишний маленький шанс. Каждый месяц и сотни тысяч претендентов, стремящихся стать звездами экрана,